Глава шестая. Близость планеты к местному светилу, красному карлику, раза в три меньше Солнца и на пару порядков тусклее, то и дело заставляло пилота корректировать намеченный курс, делая поправку на силу притяжения звезды. Без левых маневровых посадка оказалась сродни аттракциону выносливости. Вывернув правое на максимум в единой плоскости, корабль снижался по спирали малого радиуса. Это давало хоть какой-то шанс на направленное приземление. А еще напоминало экипажу, что космические перелеты хоть и стали безопаснее, но все еще оставались вызовом как для организма в целом, так и для желудка в частности. Поверхность планеты становилась все ближе. Вскоре корабль вошел в атмосферу. Никаких откликов на исправно подаваемый с Вайн-До сигнал так и не поступало. Для верности после посадки капитан приказал оставаться на месте и не глушить двигатели. Однако время шло, а единственной активной точкой на виртуальном табло оставался все тот же одинокий сигнал. Расслабляться и вздыхать с облегчением, разумеется, было рано. Но по всему выходило, что источником сигнала аварийного маяка и в самом деле был аварийный маяк. «Назначаешься ответственным за операцию, Трамп!» Сухо проговорил капитан после того, как Эйнсток заглушил двигатели, ожидая дальнейших приказов. «Навигационная панель, бортовой самописец, вахтенный журнал. Все, что сможет дать хоть какую-то зацепку о нашем местоположении, приоритетно для поисков». «Принято, капитан». Эйнсток заблокировал панель управления и поднялся из кресла, поморщившись от соднящей боли в ребрах. «Это не все». Штрудель окинул пилота тяжелым взглядом чуть прищуренных глаз. «Если поймешь, что сможешь расшифровать карты сам, считай операцию завершенной. Если нет, ищи выживших. Я надеюсь, ты внимательно ознакомился с техническими характеристиками корабля. Мне не нужно объяснять, с каким количеством лишних пассажиров мы все передохнем от недостатка кислорода». «Не нужно, капитан», — бесстрастно отозвался пилот. «Я понимаю». Эйнсток действительно понимал. 10 человек. Именно таким числом значилась максимальная вместимость корабля для 228 дней автономного перелета. Времени, необходимого боя на трехкратное самостоятельное обнуление. Загрузку до 30 человек допускали экстренные меры с условием, что в открытом космосе и без пополнения ресурсов корабль будет находиться не более 8 суток. И если путь до ближайших признаков цивилизации окажется слишком долог, то взятие на борт выживших обернется для них не спасением, а просто отсроченной смертью, а заодно и смертью для всего экипажа. Шанс на спасение для 7 человек или почти гарантированная гибель для пары дюжин. Взгляд капитана красноречивее всяких слов говорил, что подобная дилемма его ничуть не занимает. «Прекрасно!» — холодно отрезал Кристоф. «Выполняй. Возьмешь с собой одного из медиков. Гаста. Перед выходом получишь одноразовый код и возьмешь тейзер». Эйнсток кивнул. Тейзеры, а иными словами, дистанционные электрошокеры, стреляющие заряженными дротиками или электропулями, были достаточно полезной штукой. Попадание заряда в тело вызывало кратковременный паралич, поэтому тейзеры имели большую популярность как для самообороны, так и для вооружения армий и силовых структур. Гражданские модели отличались относительно слабыми поражающими свойствами и небольшой дальностью боя. И считались даже не оружием, а нелетальным средством самозащиты. Никакого специального разрешения на их хранение не требовалось. Все 3 единицы шокеров, имеющихся на корабле, относились к гражданским. Но, тем не менее, хранились в закрытом сейфе. Эйнсток считал это логичной мерой безопасности. А вот должен ли будет Эйн использовать тейзер в целях самообороны в случае все еще не скинутой со счетов засады или же против возможных выживших, если те будут не согласны с политикой капитана на их счет, Штрудель оставил ему домыслить самостоятельно. Не успел Эйнсток сделать и шага из рубки, как наперерез ему скользнула доктор Луи Виллен. «Я пойду вместе с Эйнстоком, капитан», — непреклонно проговорила она, словно бы даже не спрашивая разрешения Штруделя, а просто ставя его в известность. «Я должна проверить состояние выживших. Если они там есть, Эрих присмотрит за Брэдом. Может быть, он и хороший медбрат, но сомневаюсь, что его знаний хватит на помощь представителям других рас». Капитан Штрудель!» Появившийся в рубке профессор Штейн, кажется, пришел по пятам за доктором и также беззастенчиво подслушивал. «Разрешите и мне. Я, конечно, понимаю, во мне, как в медике, будет немного толку, хотя я и, между прочим, закончил теоретические курсы первой помощи Красного Креста еще 20 лет назад и вполне способен оказать наипервейшую медицинскую помощь. Веренная моим заботам госпожа Юковски сейчас спокойно отдыхает в общей каюте и ни в чем не нуждается. Да-да, и с транспортировкой я готов помочь. Не тащить же госпоже Луивиллен, в конце концов, всех пострадавших. О, Эйнсток, не подумайте, что я сомневаюсь в ваших силах. Осекся профессор, обращая свою тираду уже к пилоту. Вы же понимаете, что одному вам не справиться, если пострадавших будет слишком много. Да и, как вы, капитан, говорили, бортовые самописцы? Это тоже дело нелегкое. Профессор нервно потеребил халат. Да и наверняка подвернется оказия собрать пару проб почвы. Состав может превзойти все наши ожидания. Капитан, разрешите мне тоже пойти? Судя по выражению лица Штрудля, больше всего ему сейчас хотелось с видом вселенской скорби вскинуть ладонь ко лбу. Однако он лишь устало потер переносицу. Вы можете пойти. Пойти на спасательную миссию, а не на выгул с пробирками, профессор. Так что потрудитесь выполнять поставленные задачи. Восторженно выдохнув, профессор унесся в сторону лаборатории. Доктор Луивиллен, подал голос Эйнсток, проводив Штейна взглядом. Захватите портативный сканер. Он пригодится при поисках выживших. Эйн направился в сторону лестницы. Ему хотелось как можно скорее увидеть разбившийся корабль. И дело было не только в картах. Эйну нравилась теория о карме. Когда-то, не столь уж давно, его самого, почти на грани смерти, подобрали с необитаемой планеты на задворках внешнего кольца. И Эйн был глубоко убежден, что такие долги просто необходимо оплачивать. Спустившись на инженерную палубу, Эйнсток на всякий случай еще раз сверился с показателями датчиков и решил не надевать скафандр. Состав атмосферы и температура вполне годились для недолгого пребывания. А стеснять движение без нужды Эйнсток не любил. Давление на планете также являлось вполне приемлемым, а сила гравитации лишь немногим отличалась от привычной 1G, благо в меньшую сторону. Во всем этом не было ничего удивительного. Миф об уникальности Земли как о единственной во Вселенной планете, пригодной для жизни, был развенчан еще исследователями середины 21 века. А после выхода людей в большой космос и вовсе выяснилось, что планета земного типа не такая уж редкость. Земля же, на заре зарождения культуры, почитаемой центром мира, оказалась лишь периферией, не слишком разведанного содружеством сектора внешнего кольца, что, в свою очередь, тут же было использовано человечеством для активной колонизации окрестных планет и систем. Так что рефлексировать по поводу своей неисключительности времени не нашлось. Гораздо важнее было в кратчайшие сроки стать той силой, с которой считались бы соседи по Вселенной. Люди никогда не любили ощущать себя вторым сортом. «Доступ разрешен», — любезно сообщила Небула, когда Эйн протянул руку к сейфу с тейзерами. Уже пристегивая шокер к поясу, Эйнсток краем глаза заметил суетливо прошмыгнувшего профессора Штейна, позвякивающего охапкой каких-то приборов, распиханных, кажется, даже по карманам бессменного халата. Наверное, именно по этой причине он так же, как и Эйн, проигнорировал скафандр, или же просто забыл о нем в предвкушении предстоящей вылазки. Доктор Луивиллен с огромной медицинской сумкой через плечо точно так же проигнорировала отсек со скафандрами. Никаких распоряжений относительно тейзера для нее капитан не давал, поэтому пилот только пожал плечами, закрывая сейф. Оно и к лучшему. Так Эйну было гораздо спокойнее. Наскоро перетянув растрепавшийся хвост на затылке и закрепив на поясе интерком, Эйнсток направился к шлюзу. С глухим шипением закрывшийся внутренний створ. Пара нажатий сенсорных клавиш, еще несколько секунд в ожидании выравнивания давления. И вскоре члены импровизированной спасательной группы ступили на поверхность безымянной планеты. Красновато-бурая, безжизненная, она была покрыта лишь каменистыми холмами, по которым сухой холодный ветер гонял песчано-пылевой поземок. Внешние датчики Вайндо оценили температуру окружающей среды как плюс 14 градусов по Цельсию. Однако из-за ветра воздух казался гораздо холоднее, заставляя жалеть об отсутствии герметичного скафандра с автономной терморегуляцией. Местное светило огромным охристо-оранжевым шаром висело низко над горизонтом. Воздух, хоть и отдавал серным привкусом и неприятно царапал горло, был вполне сносным для дыхания. На километры вокруг не виделось ни одного зеленого пятна. Только пустыня, сопки да тяжелый красный песок, гонимый ветром. Возможно, где-то на этой планете была растительность и жизнь, а может быть, только могла бы зародиться через пару-тройку миллионов лет. Туда, коротким кивком головы, указал он в сторону одного из холмов неподалеку, где на фоне красных песчаных наносов чернело нечто большое, бесформенное и явно рукотворное. Не дожидаясь ответа, пилот зашагал в указанном направлении, мельком покосившись на Крокуса. Тот бросал алчные взгляды на хрустящие прямо под ногами бесценные образцы, но, тем не менее, беспрекословно семенил следом за Эйном. Каким бы безмерно увлеченным наукой человеком ни казался профессор Штейн, но безумцем он явно не был. Корабль, а точнее то, что от него осталось, являл собой зрелище исключительно удручающее и дающее мало надежды на то, что кто-то мог уцелеть. И чем ближе становился его искореженный остов, тем явственнее в воздухе ощущался гнилосто-сладковатый душок разложения. Судя по этому запаху, а также по обильным наносам песка вокруг корпуса, потерпевший крушение корабль явно пролежал здесь как минимум дней 10. При таком раскладе выживших могло и не остаться вовсе, а маяк включился автоматически, от удара. «Эйнсток, одну минуту!» Остановилась Эмильен, извлекая из сумки ручной сканер и невольно морща нос. Новый порыв ветра принес с собой очередную порцию трупной вони. «Он слишком слабый, а для нашей цели и вовсе полный хлам, но отобразить наличие биоматерии сможет». Эйн неопределенно хмыкнул, прикинув, что при таких повреждениях биоматерия, скорее всего, предстанет перед ними размазанной тонким слоем по обломкам корабля. В своей гипертрофированной обтекаемости корабль казался непривычным, чужим, почти неправдоподобным. Некогда он, похоже, представлял собой сигарообразную конструкцию раз в 5 длиннее Вайн-До, напрочь лишенную каких бы то ни было внешних признаков, способных поведать о количестве, размерах и расположении внутренних палуб. Забравшись по груди камней, спасательной группе удалось оказаться внутри коридора с наклонно уходящим вниз полом, обильно засыпанным все тем же вездесущим песком. Где-то, видимо, еще сохранились в рабочем состоянии резервные генераторы, питая впаянные в обшивку тусклые лампы. Но их света все равно не хватало, чтобы разглядеть конец длинного коридора. Однако же в его глубине, под редкой и конвульсивно вспыхивающей лампой, Эйнсток заметил штабель из нескольких одинаковых конструкций. Продолговатых, общими очертаниями напоминающими не то криокамеры, не то аварийные спасательные капсулы. Если так, то воспользоваться ими не успели. Гнетущую тишину неожиданно нарушил негромкий писк сканера. «Там есть что-то живое», — проговорила Эмильен, сосредоточенно вглядываясь в экран. «Или когда-то бывшее живым, или же просто скопление бактерий, сложно сказать». Эйн молча указал рукой вперед. Песок поскрипывал под ногами, заставляя подошвы проскальзывать. Капсул было 4. 4 темных овальных короба около 2 метров в длину. По конструкции действительно очень схожие с автономными криокамерами человеческих технологий. 3 из них зияли чернотой из-под чуть сдвинутых крышек и, кажется, были пусты, что через полминуты подтвердило и сканирование. А вот на 4-й сканер пискнул громче. На корпусе капсулы красовались несколько внушительных вмятин, но, кажется, герметичность нарушена не была, так что ее обитатель вполне мог и уцелеть. Эйнсток опустился на корточки, перед напичканной непонятными символами панелью управления капсулы, внимательно вглядываясь в крошечные кнопки. «Кодировка незнакомая», — проговорил он, — «но кажется мне логичной. Я попробую открыть. Доктор Луи Виллен, профессор Штейн, 2 шага назад, в целях безопасности». «Эйнсток, вы уверены, что это стоит делать?» — обеспокоенно подал голос Крокус, осмотрительно держась поодаль. «Мы же можем выпустить наружу что-то совсем нехорошее. Мы ведь не знаем, кому принадлежал этот корабль. А я читал, что в системе Ксоры вводятся такие непотребные существа. Нет, вы не подумайте, будто бы я говорю о том, что они не заслуживают жизни, но вдруг оно попытается нас съесть». 5% на данный исход, хладнокровно отозвался Эйн. Спасти чью-то жизнь 6. Конечно, вы правы, Крокус вздохнул. В конце концов, мы для этого сюда и прибыли. Эйнсток уже не слушал его, принявшись сосредоточенно колдовать над кнопками. Система поясняющих палочек и закорючек помогала ему не больше, чем фонарик слепому. А вот дублирующие схематичные рисунки были куда более очевидны. Вот этот символ, ребристая линия в условном изображении сосуда, должен означать уровень жидкости внутри капсулы. 3 волнистые линии, расходящиеся из единого центра в стороны, подобно лучам, количество дыхательной смеси. Вот эти 2 стрелки, с разных сторон стремящиеся к точке в середине, давление. Просто и логично. Словно неизвестные пришельцы и впрямь рассчитывали, что криокапсулу будут открывать незнакомые с их языком чужаки. Эйну оставалось только довериться этой логике и надеяться, что своими действиями он не угробит возможного выжившего. К неутихающему шуршанию песка добавилось сосредоточенное клацанье по клавишам. Эйн осторожничал, возможно, излишне. Но беспокоился он, в отличие от профессора, вовсе не о мифических монстрах, а о том, что обитатель криокапсулы, если он и жив, вполне может принадлежать к анаэробной форме жизни, и открытие капсулы почти гарантированно убьет его. В этой ситуации, конечно, можно было бы спешно запечатать капсулу обратно, но что делать после, Эйн представлял достаточно слабо. Поэтому иного выхода, как открывать на удачу, все равно не было. Кислорода дышащий или нет, рано или поздно обитатель капсулы погибнет без помощи. Когда закончатся ресурсы, израсходованные уже на треть, если верить мигающей желтой шкале сбоку. Глухо щелкнув, крышка с шипением отъехала вбок. Тихонько охнул профессор, тут же смутившись своей излишней эмоциональности. Вопреки его ожиданиям, из недр капсулы не повалили клубы азота. Не было шипения кислоты, высовывающихся щупалец и зубастых монстров. Почти все пространство камеры заполнялось синяя вязкая субстанция, в которой неподвижно лежало существо, очень похожее на человека. Две ноги, две руки, узкие ладони с четырьмя длинными, чуть узловатыми пальцами, лишенные чешуи или шерсти светлая кожа, нормального размера голова, вокруг которой по поверхности стабилизирующей жидкости ореолом расплескались темные волосы. Уши были удлиненными, заостренными и венчались металлическими накладками. Похожие накладки в количестве трех штук красовались и на лбу гуманоида. Еще одна пластина шла поперек переносицы. Правда, напоминала скорее какой-то полимер, нежели металл. А среди облака волос явственно выделялись аккуратные, чуть загнутые назад рога. Кроме того, существо явно принадлежало к женскому полу и было абсолютно обнаженным. Осторожно опустив в руку вязкую жижу, Эйн тронул шею пришелицы, дабы проверить пульс, и уловил его с большим трудом. Это было похоже на глубокий анабиоз. Никакой реакции на прикосновение не последовало. Равно, как и попыток сделать вдох. Рогатая пришелица продолжала недвижимо лежать в своей экзотической ванне. Эйнсток аккуратно просунул руку под спину и колени гуманоидки, приподнимая ее и вытаскивая из капсулы. Ребра тут же отозвались тянущей болью, хотя уже и не такой острой, как час назад. Выданный Гастом регенерат работал отлично. Синяя жижа была холодной, скользкой и одновременно липкой. Она быстро пропитала двойную ткань куртки и футболки, отвратительным образом холодя кожу. «Живая», — коротко констатировал Эйн, со своей поклажей на руках оборачиваясь к спутникам. Крокус в безмолвном восторге таращился на обнаженную пришелицу, а недоверчиво щурившийся Эмильен отчего-то совершенно не торопилась оказывать медицинскую помощь, ради которой она и напросилась в спасательную группу. «Надо, чтобы начала дышать. Если...» Что именно «если»? Договорить Эйнсток уже не успел. Тело в его руках вздрогнуло. Грудная клетка судорожно дернулась и тут же опустилась обратно, так и не вобрав воздуха. Инопланетянка выскользнула из рук пилота и с глухим стуком приземлилась на четвереньки. Распахнула глаза, окидывая окружающих ошалелым взглядом. Тело снова скрутило жестокая судорога. И изо рта девушки на пол хлынуло все то же синее содержимое капсулы. Еще один спазм, и жидкость потекла уже из носа, позволяя сделать первый жадный вдох. Уже в следующее мгновение пришелица резко вскочила и, оскальзываясь на полу, опасливо попятилась. Согнувшись, словно перед прыжком, она не спускала со своих спасителей пристального взгляда. «Тише!» Эйн развел руками в стороны, демонстрируя, что они безоружны. «Спокойнее!» В ответ, вперемешку с кашлем и плевками синей жижей, послышались звуки, похожие на звериное рычание. Являлось ли это попыткой прочистить горло, выразить свое негодование, или же это и вовсе был странный грубый язык, Эйнсток так и не понял. Глаза продолжали неотрывно следить за Эйном. Видимо, рогатая сочла его либо самым главным среди присутствующих, либо самым опасным. Эйнсток не двигался, точно так же внимательно глядя на пришелицу и прикидывая, способна ли она к внезапному нападению. Ему не хотелось выпускать в ход тейзер. «Твой корабль разбился!» Медленно и с расстановкой произнес он, прикинув, что даже если незнакомка не поймет слов, спокойный тон голоса уж точно не сделает хуже. «Мы засекли сигнал СОС. Мы хотим помочь». Еще пара несмелых шагов назад. Беглый взгляд по обугленным стенам, копоти и песку, скрипящему под пальцами босых ног. По далекой сияющей дневным светом дыре в обшивке. Видимо, все эти наблюдения позволили девушке сделать какие-то выводы. Она перестала пятиться и выпрямилась, оказавшись довольно высокого роста, всего на пол головы ниже Эйнстока. Хотя, возможно, такое впечатление создавалось лишь из-за ее рогов. Гибкое тело было подтянутым и жилистым, словно у профессиональной бегуньи. Узкие плечи и грудная клетка, куда были мощные ноги и бедра. Длинные голени чуть прогибались назад, а миниатюрная по сравнению с вытянутыми ступнями пятка не касалась пола, даже когда пришелица стояла прямо. Рычание, сорвавшееся с ее губ, на этот раз прозвучало с вопросительной интонацией. Медленно, без резких движений, Эйн поднял руку, коснувшись сперва своих губ, затем уха. Одновременно двинул в воздухе вправо-влево раскрытой ладонью второй руки, знак того, что не понимает сказанного. Конечно, было мало вероятности, что неизвестная пришелица знакома с армейским языком жестов, но шансов на то, что она поймет человеческую речь, не было вовсе. Коснувшись ладонью противоположного плеча, Эйнсток указал в сторону выхода, надеясь, что жест «следуй за мной» просто невозможно перевести как-то иначе. Девушка склонила голову на бок с таким скептическим выражением лица, которому вполне мог позавидовать сам капитан Штрудель, но все же кивнула. Невозмутимо вытерев рот от остатков синей жидкости и вальяжно качнув бедрами, пришелица уже совершенно расслабленно сделала пару шагов назад, снова произнеся нечто рычащее, а потом и вовсе развернулась к спасателям спиной и преспокойно двинулась глубже, в темный коридор. Эйну оставалось лишь проводить ее озадаченным взглядом, теряясь в догадках, направилась ли пришелица искать свои уцелевшие вещи или же только что послала его в пеший сексуальный тур посредством непереводимого инопланетного мата. В ответ на все его сомнения через полминуты в глубине коридора что-то звучно бухнуло. Потом еще раз, еще и еще, чередуясь с отрывистым порыкиванием, уже куда более очевидно походившим на грязные ругательства. Корабль неожиданно ожил и загудел. Вспыхнуло яркое освещение коридора. В той стороне, куда направилась пришелица, обнаружился еще один проход с выломанной перегородкой, к которой вели влажные следы босых ног. Эйнсток проследил взглядом путь спасенной, прикидывая, стоит ли беспечно следовать за существом, способным вот так вот запросто ломать двери. «Доктор Луи Виллен, профессор Штейн», пилот скосил взгляд в сторону безмолвствующих спутников, видимо, единодушно решивших передать ему все бразды правления спасательной операцией. «Продолжите сканирование. Возможно, есть еще выжившие». «Вы точно справитесь один, Эйнсток? Я мог бы помочь?» В голосе профессора Штейна прозвучало гораздо больше любопытства, нежели беспокойности. «Вы знаете, я ведь еще на первом курсе института изучал универсальный язык жестов, негласно принятый для встречи контактеров на дальних колониях. И я все еще достаточно сносно помню его. Не смотрите, что прошло уже почти полвека. Хотя оказии проверять его мне так ни разу и не выпало. Но, может быть, это окажется полезным? Ох, что же я такое говорю? Я же не могу оставить госпожу Луи Виллен совсем одну в этом жутком месте. И к тому же... Ох, госпожа Луи Виллен, погодите минутку, я уже иду». Эйн счел за благо незамедлительно направиться по следу влажных отпечатков ног, дабы не дослушивать воистину неостановимый словесный поток Крокуса. Скоро Эйнсток очутился у входа в помещение, чем-то похожее на инженерную палубу. Хитросплетение обгоревших кабелей, сплавленная бесформенный ком аппаратура и все тот же сладковатый смрад разложения, напополам с запахом жженого пластика. Из-за нагромождения разбросанных ящиков через мгновение появилась и рогатая, уже успевшая стереть с себя остатки синей жижи, одеться в серебристо-серый комбинезон и прихватить какую-то коробку. При свете обнаружилось, что обрамляющие желтовато-оранжевую радужку склеры ее глаз были черного цвета, что вкупе с короткими, но густыми черными ресницами делало взгляд пришелицы диким, как у настороженного зверя. Отставив коробку в сторону и вновь прорычав что-то нечленораздельное, девушка протянула Эйну выуженный из-за пояса девайс, чем-то похожий на слуховой аппарат образца 21 века. Конструкция достаточно сильно отличалась от человеческой модели, однако все равно не составляло особого труда опознать в этой вещи портативный синхронный переводчик. Пару раз прокатив микронаушник меж пальцев, Эйн вставил его в ухо. «Калибровка, речь, необходимость. Ты, я, обои, двое, благоприятственно. Понятие?» Было первым, что он услышал от рогатой. Правда, вперемешку со все тем же рычанием. Видимо, качество языковой базы переводчика оставляло желать лучшего. «Ты и я благоприятственно?» Брови Эйна чуть приподнялись. «Контакт цивилизаций», перетекая из сосредоточенно напряженной позы в чуть более расслабленную. «Дружба организмами, всепочтенный. Изнеможение, благодарность». Губы девушки растянулись в ехидной усмешке, словно в ее понимании благодарность могла означать что угодно, начиная от дружбы организмами и заканчивая коллективной вивисекцией. «Рагна!» Последнее слово почему-то не перевелось. «Рагна», — повторил Эйн, на манер речи пришелицы, с оттяжкой прокатив языком по небу звук «Р». «Имя?» — рискнул предположить он. Мысли о том, откуда у представительницы неизвестной цивилизации оказалась настолько кривая, но все же узнаваемая база человеческого языка, он решил оставить на потом. Ведь если это и впрямь был корабль контактеров, ничего удивительного, что им удалось раздобыть некоторые сведения о людях. Девушка наклонила голову, развела руки в стороны и присела в каком-то странном полупоклоне. Зрачки пришелицы нездорово пульсировали, меняя размер от булавочной головки до сплошной черноты. «Имя ты?» — спросила она, недовольно нахмурившись. «Эйн Сток», — отозвался пилот. «Эйн». «Эйн Сток». Рагна удовлетворенно кивнула, на этот раз обойдясь без поклонов, и вновь скользнула вглубь помещения, скрываясь за ворохом кабелей. «Время», — произнес ей вдогонку Эйн, не торопясь идти следом. «Атмосфера негативна». Он намеренно выбирал как можно более простые слова и короткие предложения, не давая убогому переводчику шанса совсем уж безвозвратно исказить их смысл. «Рубка управления, судовой регистратор, вахтенный журнал, навигационная панель. Где найти? Покажешь? Требуется». Девушка мигом обернулась, заметно напряглась. Зрачки вновь превратились в черные точки. «Зачем?» — спросила она, стрельнув глазами в сторону выхода. «Карты сектора». Не стал что-либо выдумывать Эйн. «Координаты. Требуются». Он продолжал говорить спокойно и абсолютно без нажима, хотя от его глаз и не укрылось явное смятение девушки. Тем не менее, рубку Эйнсток был намерен отыскать в любом случае, с помощью Рагны или без. Но и оставлять ее у себя за спиной он не собирался тоже. Причин доверять добрым намерениям и благодарности рогатой пришелицы у него не было. «Ваше желание, сударь». Рагна заметно сутулилась, нервно покусывая губы. «Следовать!» Выдержав приличную дистанцию, возможно, даже большую, чем требовала того осторожность, Эйн направился следом, в очередную дыру в обшивке. Открывшийся за ней коридор, в отличие от хвостового отсека, был гораздо уже и изобиловал поворотами, ведущими в личные каюты. Из некоторых доносился особо сильный запах разложения. Видимо, значительная часть экипажа встретила свой конец во сне. Около одного из входов Рагна остановилась, словно не решаясь зайти внутрь. «Прощение!» — негромко произнесла она. «Мгновение! Необходимость! Помощь!» — по-своему истолковал ее заминку Эйнсток, решив, что промедление девушки вызвано, скорее всего, заклинившей дверью. Хотя с прошлой она вроде бы справилась самостоятельно. «Выбить?» «Отрицание! Сама!» Цепкие пальцы скользнули в щель между гнутой дверью и стеной, нащупывая кусок арматуры. «Коридор, конец! Карта! Не знать уцеления!» Резкий удар плечом, и дверь со скрежетом поддалась. «Ты идти! Я собирать экипирование!» Рагна посторонилась, пропуская Эйна к проходу, и, не дожидаясь его ответа, уверенно зашагала обратно, в сторону инженерного помещения. Проводив ее взглядом и убедившись, что хотя бы в ближайшую пару минут ему не грозит попытка нападения, Эйн шагнул в проход. Рубка обнаружилась весьма скоро, несмотря на отличие в конструкции по сравнению с человеческими кораблями. Эйн узнал ее почти сразу. Электроника выглядела безнадежно разбитой, покореженной и оплавленной. По всему выходило, что основной удар пришелся именно сюда, в рубку. От вновь усилившегося запаха разложения, тошнотворно-сладкого, с примесью паленой плоти, плесени, мокрой псины, уже едва ли не начинали слезиться глаза. Однако тел погибших людей, точнее, таких же существ, как и Рагна, по-прежнему не наблюдалось. Мощный удар поверхности планеты не только покорежил металл, но и превратил обитателей рубки в размазанные подтеки на стенах, полу и потолке. Узнать в их фрагментах что-то, некогда бывшее живым, можно было разве что по запаху. Хотя в дальнем углу, кажется, валялся отломанный рог. Через обширную пробоину корпуса намело огромную кучу красного песка, и, приглядевшись повнимательнее, Эн не смог сдержать вздох разочарования. Этот же вездесущий песок набился во все трещины панели, под действием ветра безнадежно исцарапав те немногие платы, что могли бы уцелеть. Тщательно перебирая оплавленные куски микросхем в надежде найти хоть что-то полезное, Эйнсток старался не вдыхать слишком глубоко. Оставалось лишь порадоваться, что доктор Луи Виллен и профессор Штейн не пошли за ним. Вовсе не потому, что он щадил их психику и обоняние. Просто у него никогда не получалось изображать ужас и изумление при виде подобной картины, потому что она не вызывала у него никаких чувств. И отсутствие зрителей, задающих вопросы, было как нельзя кстати. центральной коробка управления. В дверном проеме появилась взлохмаченная голова пришельца. Окинув открывшуюся ей картину разрушений ошеломленными глазами, девушка сморщила нос. «Повреждено!» Эйн скосил взгляд в сторону Рагны, не отвлекаясь от выламывания из общего сплавленного куска микросхем центральной печатной платы. Состояние ее оставляло желать лучшего. Возможно, имея мощное оборудование, выход в инфонет и неограниченный запас времени, Эйну и удалось бы вытянуть из нее часть информации. Процентов около 8, по предварительной внешней оценке. Но рассчитывать на это в нынешних условиях вряд ли стоило. «Был резервный самописец?» «Отрицание!» Искоса наблюдая за действиями пилота, Рагна вяло пнула носком ботинка какой-то неподдающийся опознанию предмет. Это могло быть как куском арматуры, так и чьей-то оплавленной конечностью. «Выход!» Эйнсток кивнул, поднимаясь и на всякий случай все же забирая плату с собой. «На корабль, недалеко. Куда летел твой? Куда могу помочь добраться?» «Твоя спасать даму, рыцарь благородства!» Вздернув верхнюю губу, пришелица вновь отступила назад в коридор. «Работорговля!» «Рыцарь? Что?» Эйнсток удивленно сморгнул, на мгновение теряя маску бесстрастия. «Нет, просто помощь. Бесплатно. Корректно?» «Корректно?» Девушка попробовала на вкус незнакомое слово, раскатисто рыча. «Корректно. Согласие. Твоя биомасса приятственно». «Моя биомасса быть польщенной». Эйн не удержался от усмешки. «Что содержит?» Коротко спросил он, кивнув в сторону трех коробок, ровным рядком выставленных пришелицей рядом со входом в инженерное помещение. «Личности, белье, лекарства, инструмент». Лаконично отозвалась рогатая, тут же подхватив одну из коробок и пояснив. «Технический производство, работа на мой корабль. Помощь даме, рыцарь?» Эйн немного помедлил, прикидывая, насколько можно верить словам Рагны и не обнаружится ли случайно в ее коробках неконвенционный портативный плазмомет или 50 килограммов обогащенного урана. Однако же все равно поднял обе оставшиеся, примериваясь к их весу. На уран вроде бы не тянуло. «Идти! Время!» — коротко проговорил он, кивнул в сторону выхода. Дождавшись, когда Рагна пойдет в указанном направлении, Эйн направился следом. «Мы закончили здесь», — сказал он ожидавшим снаружи Эмильен и профессору. «К сожалению, мы больше никого не нашли», — сокрушенно развел руками последний. Карманы его пухло топорщились. От обломков корабля уходили молча, спешно, непроизвольно начиная дышать глубже, наплевав даже на сернистый привкус воздуха. Ведь после затхлой вони корабельных коридоров он казался свежее чистейшего морского бриза. Уже почти подойдя к трапу Вайндо, Рагна оглянулась. Мгновение поразмыслив, она неожиданно протянула руку и показала в сторону покореженного остова оттопыренный средний палец. Оставалось лишь догадываться, являлся ли этот жест в ее культуре данью уважения погибшим или обладал тем же смыслом, что вкладывало в него все прогрессивное человечество. Скосив взгляд на пришелицу, Эйнсток не удержался от усмешки. Свой кармический долг перед Вселенной он посчитал полностью оплаченным, а то и перевыполненным на будущее. Капитан уже ожидал внутри, недалеко от шлюза. Видимо, он наблюдал за их приближением через внешние системы слежения. Теперь же он внимательно разглядывал пришелицу со смесью подозрительности, неприязни и брезгливости, улавливаемых во всем его облике, от чуть приподнятой брови и до, как бы невзначай отведенной назад, к ремню с оружием, руке. «Я должна осмотреть ее», — тут же изобразила бурную профессиональную активность доктор Луи Виллен. «Может потребоваться обследование подождет», — жестко оборвал ее Кристоф. «Возвращайтесь на рабочее место. Вы тоже, Штейн. Трамп, доложи об итогах», — потребовал он, не спуская внимательного взгляда с пришелицы. «Корабль неизвестной инопланетной расы потерпел крушение не менее 10 дней назад. Сильно поврежден. Следов чего-то еще присутствия не обнаружено», — начал пунктуально отчитываться Эйнсток. «Бортовой самописец и навигационная панель пострадали. Шанс извлечения необходимой нам информации 1 к 86. Один выживший утверждает, что корабельный техник, возможно, имеет сведения». «Капитан, не любить рок?» Негромко вклинилась в разговор Рагна, с заметным интересом разглядывая нахмурившегося Кристофа. «Капитан не любит никого», — невольно пронеслось в голове Эйна. Однако вслух он этого, разумеется, не сказал, лишь мимолетно усмехнувшись. «Ты понимаешь ее?» нахмурился Штрудель. «Каким образом?» «Ее языковой синхронизатор. Он содержит базу Юни, правда, несколько искаженную». «Дай его мне», — приказал Крестов. Эйнсток вынул микронаушник и протянул его капитану. Тот, в свою очередь, не замедлил им воспользоваться. «Название этого сектора», — потребовал он, буравя пришельцу взглядом. «Глубины заднего тоннеля?» Та невинно пожала плечами. Капитан скривил губы. «Откуда и куда летел твой корабль?» «Из оттуда в сюда», — как будто бы даже расслабленно отозвалась пришелица. «Или не сюда, не знать, где есть сюда, нехватка языка, косность тугоумия». «Трамп, она точно была частью экипажа корабля?» Теперь в голосе Штрудля слышалась явственная брезгливость. «Затрудняюсь дать однозначный ответ», — отозвался Эйнсток, быстро смекнув, куда клонит капитан. «Работорговля». Эйн не взялся бы с уверенностью утверждать, был ли вопрос Рагны об этом простым совпадением, или же разбившийся корабль и в самом деле перевозил живой груз, частью которого и была Рагна. Подобное не было редкостью за пределами законной части внешнего кольца. «Проблема?» — осведомилась тем временем чужачка. Так проникновенно глядя на капитана, будто сомнения Штрудля в ее разумности были взаимны. «Проблема!» — сделав глубокий вдох, Крестов попытался зайти с иного конца. «Твой корабль. Куда и с какой целью он летел? По какой причине потерпел крушение?» «Контакт, дружба организмами. Твоя моя, понимать, беленький?» Пришелица дернула краешком рта, будто бы вся сложившаяся ситуация ее чрезвычайно веселила. «Спать жижа, не знать крушение. Тонкий слой потроха на стену. Печаль». «Трамп», — медленно произнес Штрудель. «В твоем резюме указан опыт работы с языковыми синхронизаторами. Сделай так, чтобы эта ахинея стала переводимой». «Принято, капитан», — Эйн кивнул. «На это уйдет от 4 до 9 часов. Однако близко языковой семьи может не оказаться в базе. В этом случае придется...» «Просто сделай», — отрезал Крестов, вынимая микронаушник и возвращая его Эйну. «До тех пор, пока не будет готово, отвечаешь за нее. Запри в своей каюте. Сам будешь спать в общей». «Капитан», — Эйнсток с трудом сдержал возмущение в голосе, — «разрешите напомнить, на корабле имеется 2 пустых отсека для сбора образцов. Почему моя каюта?» «Потому что наблюдение за пришелицей не снимает с тебя обязанности присутствовать на рабочем месте. Не обсуждается. Как только Ларай сможет приступить к ремонту, будешь координировать его действия в качестве технического навигатора. До тех пор наблюдай за планетой и окружающим пространством. Докладывай, если что-то заметишь». «Принято, капитан», — повторил Эйн уже с куда меньшим воодушевлением. «И еще». Штрудель вновь смерил пришелицу пронизывающим взглядом. «Пусть ее осмотрит Гаст». Отдав все необходимые распоряжения, он собирался уйти. Но тут, чуть ли не наперерез ему, бросился Крокус, доселе скромно помалкивавший в сторонке. Глаза профессора поблескивали подозрительным воодушевлением. «Капитан, раз уж мы на стоянке, вы позволите мне воспользоваться столь удачным стечением обстоятельств? Я, конечно, уже кое-что успел по дороге до корабля, но вы же понимаете, масштабы науки, они требуют больших...» «По существу, Штейн». «Ох, простите, все это так волнительно. Могу ли я развернуть небольшой полевой лагерь, пока мы стоим на ремонте? Обещаю, я никому не помешаю и никого не буду отвлекать. Я, конечно, еще не имел опыта в установках полевого оборудования, но я уверен, что в этом нет ничего сложного, и я прекрасно справлюсь со всем и один». «Нет». Профессор горестно всплеснул руками, однако Штрудель неожиданно продолжил. «В одиночку нет. Возьмете с собой Юковски. Дальше 500 метров от корабля не отходить. Держать связь с рубкой. По первому требованию возвращаться на борт. И не раньше завтрашнего утра». «О, спасибо, капитан!» — возликовал Штейн и не по годам резво ретировался в сторону верхней палубы, не дожидаясь, пока капитан передумает. «Эйнсток!» — вновь подала голос Рагна, когда инженерную палубу покинул и Штрудель, не преминув перед этим проследить, чтобы пилот вернул тейзер обратно в сейф. «Моя биомасса — невероятность избавления вакуум!» Тон пришелицы был до того спокоен, будто бы она осведомлялась, который час. «Твоя?» Эйн сморгнул и не сразу уловил суть вопроса. «Не вполне понимаю логику». «Беленький, недовольство. Девушка развела руками. «Страх!» Говорила ли рогатая об опасениях капитана на ее счет или о собственном страхе, она не уточнила. Переводчик же слишком сильно искажал интонации, чтобы понять это. «Суровый нрав!» «Суровый!» Эйнсток кивнул, жестом указав ей идти вперед. «Его корабль, его правила. Но бояться не нужно. Нет». Заметно сутулившись, Рагна двинулась в сторону лестницы. Впрочем, и направившийся следом Эйн также не отличался жизнерадостностью. Ведь даже при довольно прохладном отношении к тесноте собственной каюты, мысль о переселении в общую, пусть и временно, навевала на него глубочайшую тоску. «Камера?» — вяло подала голос девушка, когда под мрачные размышления каждый о своем они достигли каюты пилота. «В некотором роде». Эйнсток позволил себе чуть заметную усмешку. Не более 2 суток назад он мысленно окрестил свою каморку точно так же. «Каюта. Моя. Заходи внутрь». «Я не быть настроена на горизонтальную физиологию удовольственно!» Не то усмехнулась, не то оскалилась Рагна, стоя в дверях. «А придется!» Эйнсток сокрушенно пожал плечами, не сразу вникнув в смысл искаженных переводчиком слов. «О!» Тут же сморгнул он, чуть замявшись. «Спать! Тебе придется здесь спать!» «О! Понятие! Благородный!» Пришелица как-то уж совсем ехидно усмехнулась, скользнув по пилоту преувеличенно оценивающим взглядом, но все же шагнула в каюту. «Момент!» Эйнсток зашел следом и, не переставая искоса наблюдать за Рагной, присел к тумбочке. Его куртка была безнадежно изгвазнана жижей из капсулы, пропитанная ею же ткань футболки неприятно липла к коже. Но переодеваться Эйну теперь предстояло где-нибудь в другом месте. «Мои вещи!» Проговорил он, когда из недр тумбочки была выложена сменная футболка с очередной размашистой надписью «Харбингер». «Постарайся их не трогать, и все остальное тоже. Пожалуйста». «Хм! Запереть в тюрьма камера и просьба сидеть смирно?» Рагна уничижительно фыркнула. «Нелепость! Оставь меня с мое прискорбие!» Пришелица плюхнулась на узкую койку, развалившись на ней с нарочитой вальяжностью. Тут же внимание ее привлекли несколько кнопок на боку кровати, в одной из которых она не замедлила с той же демонстративностью ткнуть пальцем. Выскочившие из пазов ремни безопасности заставили девушку врасплох, мигом стиснув поперек груди и притянув спиной к кровати. Ей оставалось лишь яростно брыкаться и топать ногами по полу, издавая при этом не очень членораздельные, но очень ругательные звуки. Однако от ее отчаянных попыток освободиться ремни только еще больше затянулись, накрепко пленив беспокойную гостью. «Помощь?» С преувеличенным участием поинтересовался Эйнсток, старательно сдерживая улыбку. По правде говоря, у него даже промелькнул соблазн потихоньку улизнуть, оставив пришелицу еще немного полежать, вот так. В таком положении она уж точно не устроит тут разгром. Однако койка уже начинала угрожающе поскрипывать, так что от этого варианта пришлось с сожалением отказаться. «О, что вы, сударь благородства!» Запыхавшаяся девушка нервно сдула с лица назойливую прядь. «Комфорт, удобство!» «Корректно!» — охотно кивнул Эйн. «Я посмотрю. Интересно. Нет возражений?» «Любитель шутка, благородный!» Рагна скептически ощерилась, обнажая короткие, но хищно заостренные клыки. «Развязывать! Просьба! Пожалуйста!» Еще раз иронично усмехнувшись, Эйн приблизился к безвинно плененной. Несколько ловких движений пальцев и ремни послушно расползлись в стороны. «Так комфорта больше?» С преувеличенной невозмутимостью поинтересовался Эйн, выпрямляясь. «Определенно!» Беззлобно фыркнув, Рагна потянулась к одному из боковых карманов комбинезона и извлекла оттуда небольшой белый платочек с кружевной оборкой по краям. «Благоприятственно расположение, рыцарь благородства!» С многозначительным видом платок был протянут Эйнстоку. И тот удостоил его таким озадаченным взглядом, будто бы Рагна великодушно предлагала ему принять в подарок личинку хищного ксеноморфа. «Это... зачем?» На всякий случай уточнил он, отчаянно не понимая, является ли сей жест какой-то культурной особенностью расы девушки или же щедрым предложением воспользоваться этой тряпочкой, дабы вытереть с себя синюю жижу. «Традиция, человек! Дама, благородность, рыцарь!» ответила Рагна. «Нет разницы, что в тюремная камера. Единственно, благодарность». «О!» По обыкновению, одна только эта буква получилась у Эйна красноречивее любых слов, умудряясь одновременно выразить и искреннее удивление, и неприкрытый скепсис. Платок он все же взял, осторожно подцепив двумя пальцами, словно ядовитое насекомое, и держал на вытянутой руке. «Через некоторое время к тебе зайдет медик», — медленно проговорил он. «И, кстати, в этой тюремной камере я живу, жил. Тебе место жизнь, мне заключение, благородный». Прежнюю расслабленность словно ветром сдуло, и теперь Рагна вновь принялась сверлить Эйна немигающим взглядом, заставляя неожиданно ощутить болезненный укол сочувствия. Ей было страшно. Страшно оставаться здесь одной. «Ненадолго». Эйнсток остановился у выхода, задержав взгляд на янтарных глазах пришелицы. «Не знаю, что будет дальше. Знаю, что у живых есть шанс что-то изменить. Ты жива. Это уже немало. Мне всегда хватало». «Жива», — еле слышно повторила девушка, уставившись куда-то в пространство перед собой. И лишь когда дверь за пилотом уже затворилась, тихо добавила. «Я благодарность, Эйнсток». В наступившей тишине становилось все явственнее и слышно, как по металлу обшивки корабля, по амортизационным стойкам, по наглухо задраенной створке шлюза шуршит красно-бурый песок, неуловимо напоминая чей-то жутковатый вкрадчивый шепот. На безымянную планету медленно опускались серо-охристые сумерки.